Друзья, всем привет! Давненько ничего я не снимал, не подворачивалось новых сюжетов, но сегодня подвернулась тема, магазин Косторама, город Воронеж. В общем, приехал я сюда приобрести прожектор уличного освещения за 998 рублей. В общем, ценник на товар был именно такой, на кассе оказалось, что он стоит 1700 рублей, мне его пробивали без малого. В общем, давайте посмотрим, что было дальше. Друзья, в общем, тема такая. Перед собой вы на экране сейчас видите ценник с витрины, где стоял этот фонарь. Я поначалу подошел на кассу с фонарем. Естественно, я все не снимал это дело, потому что я не думал, что такое произойдет. Отдаю кассиру фонарь, она мне пробивает его за 1700 рублей без малого. Я у ней спрашиваю, почему так вы пробиваете дорого по такой цене. На витрине ценник стоит на него вот такой-то. Она мне объясняет, что вы, видимо, не туда посмотрели. Я пошел на витрину, взял вот этот ценник, какой вы видите, желтенький перед собой, принес ей, показываю. Она сверила штрих-код, действительно убедилась, что ценник такой стоит на витрине. Опять меня отправляет в этот отдел к продавцу и просит взять ручной бланк заказа, который вы сейчас тоже видите на фотографии. Продавец с этого отдела смотрит по компьютеру что-то там, в общем, выписывает мне бланк с кодом товара, и видите, ну тут плохо видно, не сфокусировалось, но все же видно, что ценник 998 рублей тоже. Опять я прихожу на кассу, и опять мне говорят, типа того, вы что-то не то взяли, фильм кинограмоту какую-то типа принесли. Ну, в общем, дальше сейчас смотрите, что было. Пробивается за 1690. Держите ваш чек 761.50. А что, она хочет, чтобы я ушел? Почему? А что это она? С вами вообще никто, я вопросов вам никаких не задаю. Я вам задаю вопрос, почему я тут стою долго так? Это вот она сейчас придет, вы у нее спросите, почему вы так долго стоите? 188 рублей. Куда ты пошла? Агрессивно вы очень общаетесь. Я вам с первого раза объяснила, ко мне с этим никаких вопросов. Ах, все кому? Вопросы в отдел. Вот сейчас придет. Я вам пришел с выпиской с отдела, с ценой. С какой выпиской? Этой выпиской я вам сказала, что с этой выпиской. Так вы же меня сами за ней послали. Я вас послала вот то, что вот сейчас принесу, а не вот эту фильм-кинограмоту. 597 рублей. Ваши продавцы фильм-кинограмоты выписывают? Значит так. Смешно это очень. Целый день сидишь, что-то прохочешь. Я, значит, вчера этот фонарь заприметил, посоветовался, решил мне купить. Мне это неинтересно. А человек, мне очень интересно. Почему на витрине один ценник, а на кассе другой? Продавец. Вот вы ей все свои вопросы задайте. Задам. И расскажите, как вы его заприметили. Расскажите, девушке, мне этого рассказывать не надо. Что там? Принесла девушка. Что вы так отнимаете у меня его? Потому что это мой документ. Приходили. давайте. Возвращаюсь спустя 10 минут к витрине, к этому же светильнику. Обратите внимание, теперь ценник на него уже стоит 1796 рублей. Тот же самый светильник. В чеке же у меня он пробит за 998 рублей. Вот так вот, друзья, можно сэкономить 800 рублей, если быть внимательным. Ну все, благополучно кончилось, каких-то 10 минут нервоза продавца, и все оформили по цене, которая была указана на ценнике. Вот он, этот светильник сраный. Сейчас поеду домой устанавливать. Надеюсь, вам понравился этот прикол, или развод, скажем так, от магазина, как пытаются людей обелеть, в плане того, что если кто-то наберет полную корзину товара, он может и не заметить, что ценник на данный товар в чеке гораздо больше, чем на витрине. Всем пока!